Глава 19. Матвей Семенович Башкин и его соучастники. Направление, данное Нилом и Воссианом, не обошлось без того, чтобы не выработаться в учении, противное православной церкви. Они ставили сущность выше формы, ополчались против злоупотреблений, возбуждали к мысли, к изучению основ веры. Снисходительностью к критикам требовали уважения к свободе мысли. Подобные зародыши несогласия в области религии открывали путь к дальнейшим попыткам критики. К тому, что на церковно-историческом языке называется ересью. Прежде чем в XVI веке образовалось протестантство, выражавшее борьбу с католической церковью, и отпадение от последней, являлись люди, недовольные как злоупотреблениями церкви, так и господством формы над содержанием. Хотя эти люди глубиною души были преданы этой же католической церкви. Тот же путь должен был последовать и у нас. Уже осифляне старались набросить тень неправославия на самого Нила, ученика его Воссиана и единомышленника Максима Грека они обвинили в ереси. Образовалось мнение, что в Ниловой пустыне и монастырях Белозерья гнездятся еретические мнения. Возникло дело, объясняющее тогдашние вольномыслие. Это суд над сыном боярским Матвеем Башкиным. Дело это известно по отрывкам. Из них мы узнаем, что в Великий пост 1554 года Башкин явился к священнику Благовещенского собора Симеону на исповедь. Объявил себя православным, верующим в Святую Троицу, но стал задавать вопросы, которые показались священнику недоуменными. Симеона поразило то, что Башкин сам начал разрешать перед ним вопросы, которых не мог разрешить священник. В заключении Матвей напомнил ему обязанность духовного сана. «Ничто же сия любви больше, еже положите душу свою за други своя, вы печетесь о душах наших и за нас будете отвечать в день судный». После исповеди Башкин приехал к священнику, привез беседы евангельские и говорил: «Надобно читать написанное в евангельских беседах, но на одно слово не надеяться, а совершать его делом. Все начало от вас, священники, вам следует показать пример и нас научать. В Евангелии стоит: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, иго мое благо и бремя мое легко есть. Все это на вас лежит». Башкин показал священнику апостол, измеченный по текстам, которые возбуждали в нем размышления. Симеон становился в тупик. Башкин ему предлагал объяснения, которые казались подозрительными. Он сказал: «Написано: «Возлюби искреннего своего, как сам себя». Если вы себя грызете, то смотрите, чтобы вы не съели друг друга. Мы христовых рабов держим у себя рабами, а Христос всех называет братьею. А у нас на иных кабалы фальшивые, на иных полные, а другие беглых держат. Благодарю Бога моего, держу людей у себя добровольно. Кому хорошо, пусть живет, а не нравится, пусть идет куда хочет. Вам, отцам, надобно посещать мирян да научать нас, как самим жить и как людей у себя держать». «Я этого не знаю», — сказал Симеон. «Так спроси Сильвестра», — ответил Башкин, — «он тебе скажет». «Тебе некогда об этом думать, ты в суете мирской покоя не знаешь». Симеон передал об этом Сильвестру. «Пришел ко мне духовный сын необычный, спрашивает у меня, да сам меня и учит, а мне показалось это развратно. «Не знаю, какой это духовный сын», — отвечал Сильвестр. «Только про него нехорошо говорят». Разнесся слух, что около Башкина собирается кружок, который умствует о существе Сына Божия, о таинствах, о православной вере. Царю донесли, что явися шатание в людях. У Башкина вытребовали апостол. Он, уверенный в правоте своих толкований, подал его Симеону. Царь рассматривал книгу, в ней не было улик. Башкина не трогали. Он продолжал сходиться с приятелями и толковать о религиозных предметах. Духовные узнали об этом и требовали преследования. Говорили, что все это выходит из белозерских монастырей, которые сделались гнездом еретичества. Башкина взяли под стражу с братьями Борисовыми и захватили еще двух лиц. Они отвечали, что они православные христиане. Царь приказал поместить их в подклети своих палат. Решили созвать собор. Подсудимых обличали в том, что они признавали Иисуса неравным Отцу, называли тело и кровь Господню простым хлебом и вином. Отрицали апостольскую церковь, выражаясь, что церковь есть собрание верных, а созданная ничего не значит. Отвергали поклонение иконам, называя их идолами. Отрицали силу покаяния, выражаясь так: «Как перестанет грех творить, так хоть у священника не покаяться, не будет ему греха». Считали жития святых баснословием, отзывались с пренебрежением о постановлениях семи соборов, говоря: «Это все они для своих выгод написали». Из соборной грамоты видно, что с Башкиным сделалось на соборе какое-то расстройство или припадок, что он говорил бессмыслицу. Ему представлялся голос Богородицы, и он в испуге во всем согнался и открыл единомышленников. Собор признал его виновным. Дальнейшая его участь неизвестна. Соумышленников его сослали по монастырям на вечное заточение. К делу Башкина привлечен был троицкий игумен Артемий. Об этом человеке мы знаем то, что он был родом из Пскова, избран в игумены Троицкого монастыря. На него пало подозрение в вольнодумстве. Он снял с себя игуменство и удалился в Нилову пустынь вместе с другом. Когда началось дело Башкина, обоих вызвали оттуда, на самом деле за тем, что считали их подозрительными. Еще Башкин не сознавался, а Артемия побуждали обличать его. Артемий говорил: «Это не мое дело». Когда Башкин пришел в расстройство и начал оговаривать себя и других, Артемий ушел из Москвы, но был возвращен и предан соборному суду. Ему ставили в вину эту отлучку. Он сказал, что убежал от наветующих на него, но не хотел указывать, кто эти наветующие. Артемий не признавал Башкина еретиком и говорил только то, что Матвей делает ребячество. «Как же Матвей не еретик, — сказал митрополит, — когда он написал молитву единому началу, Богу Отцу, а Сына и Святого Духа оставил?» «Нечего ему и врать, — сказал Артемий, — такая молитва готова. Молитва Манассии к Вседержителю». «То было до Христова пришествия», — отвечали ему. «А теперь кто напишет молитву к единому началу, тот еретик. Ты виноват. Кайся». «Мне нечего каяться. Я верую в единосущную Троицу», — сказал Артемий. Эти ответы Артемия поставили ему в обвинение. Явился доносчик, игумен Ферапонтова монастыря Нектарий, который обвинял Артемия в том, что он в постные дни ел рыбу. «Я ел рыбу, — отвечал Артемий, — когда мне приходилось быть у христолюбцев, и у царя ел за столом рыбу». Митрополит сказал: «Это тебе вина». Значит, ты сам разрешаешь себе пост, а на тебя смотря и люди соблазняются. Артемий, продолжал Нектарий, ездил из Псково-Печорского монастыря в немецкий новый городок и хвалил там немецкую веру.